все-таки потрясающая музыка в качестве вступления у этой программы. А я к своему стыду мне очень так нравится. И не выяснил. Действительно, музыка хорошая, но я к своему стыду так и не выяснил, кто так, композитор этой музыки. Только я почему-то Михаила Соломоновича не слышу. Не знаю, почему-то не слышу. Вот, вот теперь слышу. Тогда я повторю, что я сказал. Музыка действительно замечательная, но я к своему стыду так и не выяснил, кто композитор этой музыки. И вы не знаете, вот это... Марина. Давайте в следующей программе, уж коли нам на музыке нравится, хотя бы выясним, откуда она происхождение. Хотя нам, может, подскажут наши слушатели, зрители, меломаны, которые нас смотрят, они, может, это знают. Есть специальная программа, кстати. Знаете, такая специальная программа, ну, хотя их, по-моему, несколько, которую можно включать, запускаешь у тебя на телефоне. Да. Он записывает, слушает вот эту мелодию, которую ты не знаешь, и он автоматически находит. Как правило, 95% Мариночка, не усложняйте мне жизнь, я вряд ли смогу этим заняться. Хорошо, программа 48 минут. В эфире. И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман. Добрый вечер. И Марина Максимова. А герой наш сегодняшний, действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который на днях буквально заявил о готовности выставить свою кандидатуру на второй срок на предстоящих, правда, не очень скоро, будущих выборах главы государства. Ну, действительно, не очень скоро, так сказать, по идее, это должно быть в феврале будущего года, но действительно поводом нашей сегодняшней с вами встречи в связи с движением Франк-Вальтера Штайнмайера на пост президента стало то, что они так часто совпадают, их, в общем-то, главные парламентские выборы в Германии, которые будут в сентябре этого года, с президентскими в феврале, сразу через несколько месяцев. Вот такое близкое совпадение сразу позволяет говорить о предстоящих переменах или не переменах в высшем руководстве страны. Для нас это, мне кажется, особенно интересно, потому что Германия, так сказать, наш ведущий экономический партнер, Германия, как принято говорить, локомотив европейской экономики. С Германией у нас длиннющая история отношений, прочее. Что касается Франка-Вальтера Штайнмайера и его такого, ну, скажем так, весьма заранее заявление сделано о его планах выдвигаться на второй срок, к этому тоже есть свое, мне кажется, непонятное объяснение, хотя все обозреватели, все комментаторы в Германии, вовне ее, практически в один голос заявили о том, что впервые президент Германии планирует выдвигаться на второй срок, при этом, скажем так, не опираясь, не будучи уверенным в том, что у него, так сказать, его сторонников, а он представляет социал-демократическую партию Германии, будет какое бы то ни было устойчивое большинство. Но давайте, во-первых, расскажем нашим глубоко уважаемым слушателям и еще более или во всяком случае, не менее глубоко уважаемым зрителям о том, что такое выборы президента в Германии и почему они, в общем-то, важны, потому что принято считать, что президент – это фигура такая декоративная, символическая. Это правда, но очень и очень отчасти. Кстати сказать, вот для понимания, я должен сказать, что есть такой официальный государственный протокол Федеративной Республики Германии, где должность, допустим, федерального канцлера, действительно, самой сильной политической фигурой в стране, которой мы все, так сказать, следим за деятельностью федерального канцлера. В данном случае мы говорим об Ангеле Меркель, но, в принципе, должность федерального канцлера ключевая. Так вот, по протоколу государства Германии это всего лишь третья должность. А вот президент протокольно первое лицо. Второе лицо – это председатель Бундестага, высшей палаты германского парламента, потом федеральный канцлер, потом федеральный судья, глава федерального суда, а потом сказать, писатель Бундесрата, нижней палаты парламента. То есть... Как-то у них так витиевато, да? Не витиевато, вполне, сказать, ну, как бы достаточно часто вот такая иерархия случается. Так вот, президент Германии по германскому государственному протоколу первое и главное лицо государства. Это, так сказать, несмотря на то, что функционал его, как я уже сказал, его, так сказать... возможности, мы об этом будем еще говорить, достаточно ограничены. Он и политически ограничен. Он, так сказать, президент Германии, в принципе, как правило, не делает политических заявлений. Но у него есть много... Он вне партии, правильно? Ему пришлось даже приостановить. Это все, да. Они приходят, как правило, на этот пост, будучи принадлежа каким-то партиям, но по Конституции он должен выйти из соответствующей партии, президент, и быть как бы надпартийным президентом. Ну, прежде чем, мне кажется, мы перейдем, вот, собственно говоря, к нашему герою Франк-Вальтеру Штайнмайеру и к его претензиям на второй срок, на вторую президентскую каденцию в Германии, надо сказать две вещи. Ну, во-первых, какова ситуация к сентябрьским выборам? Тут просто нужно понимать, еще разъяснить завязку, почему выборы сентябрьские, соответственно, и как они связаны с выборами президента, который... Очень просто. Дело в том, что президентские выборы в Германии, сама процедура, она очень специфическая. Президента Германии избирает так называемое федеральное собрание. Оно собирается как раз в 5 лет. Поскольку президент Германии избирается на 5 лет, с правом... перевыборов на второй срок. Так вот, один раз только, вот это надо сказать. Ну да, правда, еще на один срок. Да. То есть не больше 2 сроков подряд, совершенно верно. Так вот, федеральное собрание – это все депутаты высшей палаты германского парламента Бундестага, и ровно такое количество избирается в равном числе от всех федеральных земель Германии. И получается такая... собрали где-то около 1000 человек, вот они, собственно говоря, и выбирают президента Германии, им предоставлена такая возможность. Там тоже есть процедура, там что будет, там несколько кандидатов, там первый тур, возможно, второй тур, но это уже такие достаточно детали, не принципиально важные, важна вот такая процедура в федеральном собрании, собственно, только для этого она собирается. Сегодня по всем прогнозам на сентябрьских выборах, которые будут проходить по всей Германии, 3 политические силы, а мы об этом уже неоднократно говорили в наших программах, 3 политические силы имеют наибольшее число шансов пройти Бундестаг и сформировать в итоге правящее правительство. Это, прежде всего, конечно, блок ХДС-ХСС со своим лидером Лашетом. И пока, в общем-то, считается, что, хотя они теряют, теряют и, в общем, достаточно ощутимо теряют по социологическим опросам в рейтинге, но все равно они пока ведущий блок. Затем резко набравший партия «Зеленых» со своим лидером, и это, мне кажется, очень важный момент, потому что госпожа Анна-Лена Бербок, которая возглавляет партию «Зеленых» и, собственно, кандидат от «Зеленых» в случае возможной коалиции на пост федерального канцлера. Сейчас мы даже не будем сейчас в данный момент обсуждать там конкретно, какие у кого больше шансов, просто мы говорим о ситуации. И только потом идет социал-демократическая партия во главе с господином Шольцем, который, так сказать, возглавляет эту партию в качестве ведущего политика этой партии и также претендента на пост федерального канцлера. Дальше, как говорится, возможны самые разные комбинации. И здесь социал-демократическая партия, в скобках сразу заметим, что наш нынешний герой нашей программы, Франк Вальтер Штайнмайер как раз к ней принадлежит, к социал-демократической партии, он ее питомец. Он принадлежал все-таки. Так. Да, принадлежал, не, ну, он ее питомец, он с юных лет, так сказать, был членом этой партии, еще и в молодежной организации ЮЗОС он был. Так вот, социал-демократическая партия, вот то количество депутатов, которые пройдет Бундестаг, может оказаться той самой необходимой добавкой в случае, если, допустим, пришедший вперед ХДС, ХСС, не будет достаточно у них мандатов, чтобы сформировать свое правительство. Или тем более у зеленых. Вот блок ХДС, ХСС социал-демократами, зеленые социал-демократами. Любая, или теоретически даже большая коалиция может быть ХДС, ХСС, зеленые социал-демократы. Такое тоже бывало. Поэтому гадать, ну, совершенно, мне кажется, сейчас контрпродуктивно, это даже менее... Потому что совсем относительно недавно, как раз, как вы сказали, что Армина Лашета, как только, собственно, его партия выдвинула, многие, в том числе немецкие издания, поспешили назвать его, что вот вероятный, ну, скажем так, наиболее вероятный преемник Меркель. Но это так как сейчас ситуация меняется, поэтому... Нет, это справедливо, на мой взгляд. Наши коллеги в немецких СМИ в данном случае недалеко, так сказать, от истины и не сильно прогрешили, потому что по формальной логике сегодняшней ситуации так оно, скорее всего, должно быть. И здесь, в общем-то, ну, как бы они логично рассуждают, и вот что в рамках традиционного подхода к тому, что произойдет в сентябре. Но произойдет ли вот так в сентябре, и вот будет ли вот именно такой расклад, как сегодня по рейтингам, вот это большой вопрос. Поэтому я и говорю, что контрпродуктивно сейчас так уверенно кого-то пророчить на пост федерального канцлера. А вот, кстати сказать, нашего нынешнего героя, Франк-Вальтера Штайнмайера... Вот можно пророчить? Вот я, нет, лично, я вот я лично, ну, скажем так, да, с очень большой уверенностью готов на него, что называется, поставить, потому что, хотя он принадлежит, или, как вы меня правильно поправили, Марина, принадлежал до вступления в должность президента в марте 2017 года на пост, так сказать... Но он пришел к социал-демократической партии, которая сегодня идет как бы третьей по рейтингам. Но он из тех политиков, и это, кстати сказать, только его в высшей степени положительно характеризует, который пользуется авторитетом, доверием, и у него высокая репутация практически у всех основных политических сил Германии. Он себя проявил, и вот мы сейчас, когда будем говорить про его биографию, про то, про те его качества, которые, собственно, ему принесли этот авторитет, эту репутацию. Поэтому мне кажется, что... Просто я пока по официальной информации, да, Deutsche Welle, да не только, они пишут, что официально кандидатуру нашего героя выразили готовность поддержать социал-демократы, зеленые либералы. А вот блок как раз ХДС, ХСС сказал, что определится с кандидатом в президенты после, соответственно, выборов в Бундестаг, то есть после сентября уже. Но при этом комментаторы ХДС, ХСС, включая самого господина Лашета, оговаривались. И, кстати сказать, баварские лидеры говорят о том, что они при этом оговаривают, что они лично господин Штайнмайер очень хорошо относятся, очень его уважают. То есть, но куда им торопиться? Ситуация динамично развивается, и, в общем-то, но уже закрепившись поддержкой двух политических сил, это уже совсем немало. А самое главное, еще раз говорю, что, я почему думаю, он так заранее заявился о своих планах, хотя... Вот, это какая-то интрига, да? Зачем так заранее? Ну, я объясню, вот мое понимание, потому что, значит, там же какая ситуация? Выборы президента Германии должны пройти не позже, чем за 30 дней до истечения его полномочий в качестве президента. Его полномочия в качестве президента истекают как раз в середине марта будущего года. Соответственно, не позже февраля. Значит, теперь в сентябре проходят выборы. Вот они будут там разбираться с голосами. Будет идет формирование. Он на тот момент будет действующим президентом. Да. И собственно, он формально должен будет вручить мандат той партии, лидеру той партии, который возглавит правительство. После консультаций с ним, между собой, после переговоров и так далее. Он, как, скажем так, модератор этого процесса, как человек, которому доверяют, в честности которого не сомневаются, в непредвзятости которого абсолютно верят, вот все названные нами, с вами, Марина Силы, ХДС, КСС, Зеленый, и, собственно, его родные социал-демократы, вот в этом качестве он как бы себя и заявил, и предложил этим силам как бы заранее, что имейте в виду, что, так сказать, проводя консультации осенью этого года, соответствующие, ну, занимая такую позицию над схваткой, но тем не менее объективную и честную, я вам, так сказать, и дальше пригожусь уже и после февраля. Во всяком случае, вот негативного в его адрес, скажем так, кого-то, так сказать, против него, вот даже хоть ХДС, КСС не заявили о том, что они его, так сказать, обязательно поддержат. Да, но своего кандидата, теоретического, они даже и не назвали. Что также говорит, кстати сказать, льет воду на мельницу Франка Вальтера Штайнмайера. Поэтому вот я сейчас, вот сегодня, 2 июня, в прямом эфире Москвы готов как бы, ну что ли, предположить, что в марте будущего года у Германии будет тот же президент, что и сегодня, а именно Франк-Вальтер Штайнмайер. Я тут вынуждена выступить в роли вашего бывшего соведущего Алексея Нарышкина, но Алексея Нарышкина не удачник. Упаси ваш Бог! Упаси Бог! Я говорю Нарышкина неудачника, потому что я попыталась найти хоть что-то, какие-то козни против нашего сегодняшнего героя. И по большому счету, за исключением каких-то мелочей, я честно посмотрела все на русском. Я прочитала все, что нашла интересного на английском. Даже перевела с помощью Google Translate какие-то отдельные немецкие статьи. Ничего такого не нашла. Кроме одной идеи, которая проходит такой красной строкой во многих, и в интервью, и в комментариях различного толка. Нет, Марина, Маринечка, международных. Далеко вам до Нарышкина. Он бы какие-то гадости выискал. Я говорю неудачник. Везде говорится, что Штайнмайер, он крайне популярный, и не только популярный, а такой политик, которому испытывают доверие. Вы знаете, я сейчас приведу только один пример его, так сказать, из его жизни, из его биографии, причем пример глубоко личный, я бы сказал, семейный, но о нем говорит очень много. Может, не говорит о его каких-то политических пристрастиях, не говорит о каких-то его внешнеполитических или внутриполитических воззрениях, но о человеке Франк-Вальтер Штайнмайер, он говорит о многом. Наш герой женат на Эльке Бюденбендер, у них общая дочь, он старше ее на 6 лет. Так вот, он действительно не просто ее любит и трепетно к ней относится, но 11 лет назад, в августе 2010 года, когда его супруга, так сказать, тяжело заболела, он сам лег по своей инициативе в больницу и отдал свою почку для спасения любимой жены. И вот сейчас он живет, так сказать, с одной почкой. Но я это к тому веду, что это его человеческий поступок очень о многом говорит. Я думаю, что, скажем так, при большом желании и, в общем-то, достаточных возможностях, они могли найти, в принципе, наверное, могли бы найти и другого донора. Но вот то, что... официально, оно же бы наверняка стояло в листе. Все. Да, ну, вот я к тому веду. А когда человек, супруг, вот сделал такой поступок, и вот что он был уже достаточно немолодым человеком, это не совсем такой поступок горячего юноши, а уже достаточно зрелого мужчины и молодого, и, наверное, даже не шибко совсем уж здорового, хотя он что-то на здоровье не жалуется. Мне, как является, мне показалось очень... Это большой удар, конечно, по организму, это в любом случае опасная операция. Да, серьезная операция, и он, так сказать, да, какое-то время даже отошел от политической деятельности, но вот это говорит о нем как человеке, так сказать, очень высокой пробы, понимаешь? А соответственно, это же знаем не только мы с вами, а и сейчас через нас наши радиослушатели, так сказать, кто смотрит программу, но и вся Германия. И поэтому к нему уважение выходит за рамки уважения, так сказать, к обычному политическому деятелю, а в нем уважают еще и достойного мужчину, супруга, человека, который вот так поступил. Поэтому, так сказать, его личность в Германии вот такая достаточно высокоавторитетная. Но говорят, что он соперничает, а некоторые говорят, что по некоторым... Ну, тут здесь уже такие нюансы, что даже, может быть, популярности превышает Меркель. Для меня это стало, конечно, откровением большим. Ну, но... это трудно сравнивать, потому что вот, в данном случае я с этим сравнением не готов согласиться, потому что, так сказать, когда человек, скажем так, находится более на символической должности, как сейчас Франк Вальтер Штайнмайер, я не говорю про его предыдущую деятельность, когда был министр иностранных дел, мы об этом поговорим, он, так сказать, совершает, соответственно, меньше ошибок, меньше принимает решений, и, соответственно, ему легче уберечься от критики. В отличие от Ангелы Меркель, которая, так сказать, в авангарде всех процессов, которые на политической сцене внешне и внутренне происходят в Германии, поэтому ей, так сказать, находиться под огнем критики, что называется, сам Бог велел. Поэтому я бы не стал бы сравнивать их популярность, но повторяю еще раз, вот этот, так сказать, они, кстати сказать, пользуются взаимным доверием, взаимным уважением, хотя принадлежат совершенно разным политическим силам. Ну, у нас получается, если так по верхам, то есть, точнее, по коротко, да, то есть, соответственно, сейчас он действующий президент с 19 марта 2017 года. Был он министром иностранных дел Германии с 2005 по 2009, с 2013 по 2017. Вот об этом мы, кстати, должны особенно поговорить во второй части программы. Обязательно, подробно. Потому что именно в качестве министра иностранных дел он и, так сказать, стал, так это же говорят, сделал себе имя на мировой арене, потому что он был очень активным министром иностранных дел в Германии. Ну, повторяю еще раз, в Германии настолько большая страна, там все-таки за 80 миллионов человек населения, и страна огромная, и, в Европе, о чем говорить, она действительно лидирующая страна. И очень много сейчас... Говорят, кошелек, да, Европы, Германию называют. Ну, кошелек-то кошелек. Знаете, как это как в фильме «Место встречи изменить нельзя». Помнишь, Садач, кошелек. Нет, не сколько кошелек, сколько экономический локомотив, так сказать. Промышленность Германии, она главная, так сказать, составляющая ее мощи и ее кошелька. И она сильная, мощная страна Германия. Ну, и тут просто, кстати, еще коротко, потому что у нас буквально минутка осталась до перерыва, чтобы уже не начинать прям вот рассказ с рождения нашего героя, о том, не знаю, наверное, о важности все-таки поста президента в Германии, говорит о том, что вот этот очередной, кстати, скандал с прослушкой, который, думаю, что в новостях наши слушатели все уже слышали и прочитали, о том, что шла прослушка и французских властей, и немецких руководителей, ну, судя по всему, там как-то с использованием Дании, там, может быть, США всем этим занималась прослушкой. Так вот, прослушивали не только Меркель, но и нашего героя Штайнмайера. То есть, значит, это важно. Ну, вот. Это вот, я сам бы весьма косвенное доказательство его значимости, что его тоже прослушали, но будем считать, что он тоже служит доказательством его важности. Но если не нужно было, зачем тогда? Если бы он по должности, вот по должности, должность такая, прослушивать надо. Ну, тогда мы будем озвучивать и прослушивать биографию нашего героя сразу после новостей и рекламы. Двадцать 22:33 в Москве. Продолжается программа 48 минут. И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Добрый вечер. Вы понимаете, какая у меня сейчас трудность? Дело в том, что я использовала high-tech technology, вот эти программу. Я определила музыку, но это очень сложное название. Написано Tropical Del Bravo El Tao Tao Remix. Что это такое? Я, честно говоря, ни разу раньше этого не слышала. Ну вот. Ну, главное, что пол ответа ясно, а все равно должен быть, кто-то автор должен быть. Остальное доложу на следующей передаче. Договорились. Проведу исследование. Почему вы сегодня не говорили по-татарски до второй части? Обычно же до этого... Да, ну вот так получается, да. А я уже хотел какие-то новые слова выучить. Да? Да. А вы еще не все выучили. Не, ну они были... Всегда эта программа была до нашей второй части. Я вот даже блокнот взял записать новые слова. Ну, а вот так вот. А вот... Вот, ну, наверное, ладно. Все уехали на Питерский экономический форум, и поэтому по-татарски никто не говорит. Все по-питерски говорят. Ну, это тоже хорошо. Так вот, наверное, вернемся к биографии нашего героя. Это мы начнем с этой минуты о нем рассказывать уже поподробнее, потому что так мы все-таки говорили о его планах и задачах. Но на самом деле я не случайно сказал, что хотя он сегодня формально вне партийный президент, как и должно быть в немецкой конституции, но он, конечно, социал-демократ, потому что с самых своих юных лет, когда он только-только стал интересоваться политикой, интересоваться политикой стал совсем мальчиком еще, в Германии есть, мы об этом тоже несколько раз говорили, молодежные организации при партиях. Есть молодые христианские демократы, у них есть своя молодежная организация, у Христианского демократического союза. И есть у социал-демократической партии, старейшей вообще-то партии Германии, своя очень известная молодежная организация, называется ЮЗОС, молодые социалисты. И взросление Франка-Вальтера Штайнмайера проходило тогда, когда во главе социал-демократической партии и федеральным канцлером Германии был такой легендарный уже политик, как Вилли Брандт. Он, надо сказать, что образ Вилли Брандта, его, так сказать, политическая деятельность, его принципы, его, так сказать, моральный устой и много-много другое связано с этой, так сказать, действительно легендарным политиком, который очень много сделал, кстати говоря, в свое время для укрепления связи Германии, Федеративной Республики Германии с Советским Союзом, бывал в СССР и так далее. Вот его образ очень сильно повлиял на очень молодых таких людей в Германии левых убеждений, к которым относился Франк-Вальтер Штайнмайер. Он вот что 56-го года рождения, 5 января родился, и в Северном Рейне-Вестфалии, надо опять-таки сказать, что Северный Рейн-Вестфалия – такой рабочий район, это Рур, это... Я-то бывал, кстати сказать, много раз вот, в свое время. Да, я скажу, почему. Вот, сказать, еще там в советской жизни... Там, в преснопамятные 70-е, начало 80-х годов, была такая форма партнерских связей между молодежными организациями разных союзных республик Советского Союза с молодежными организациями, в частности, с молодыми социал-демократами, ЮЗОС, в разных землях. Так вот, у комсомольцев Азербайджана были близкие связи как раз вот с молодыми социал-демократами Северного Рейн-Вестфалии. И мы друг к другу ездили в гости, так сказать, обменивались делегациями, жили в семьях, их делегации жили в семьях, так сказать, наших, мы жили у них в семьях. Это такой был период разрядки, напряженности достаточно. Это как раз связано было с Вилли Брандтом, а потом с деятельностью... А тогда, кстати, во главе вот молодых социал-демократов был никто иной, как, ну, можно назвать таким политическим, если не отцом, то уж точно патроном нашего нынешнего героя Франка-Вальтера Штайнмайера, это будущий канцлер Германии Герхард Шрёдер. Тогда он возглавлял, вот при Вилли Бранте, он возглавлял как раз молодежную организацию, социал-демократов. Да, СДПК. А наш герой, получается, ему сколько? 20 лет было, да, когда он в партию вступил где-то? Ну, уже? Это как раз абсолютно нормальный возраст для... Но он еще до этого, я говорю, входил в молодежную организацию, они как бы плавно перетекают. Большинство молодых людей, кто вступают в молодежную организацию, они потом плавно переходят уже и становятся членами социал-демократической партии. Совершенно верно. Вот. И, он... А Вилли Брандт, он же был канцлером, если память мне не изменяет, с 69 по 74 год, по-моему, да. И, в общем-то, это был как раз период, становления нашего героя. Он по сей день называет Вилли Брандта своим кумиром и, скажем так, самым значительным лидером послевоенной эпохи Германии. А он, родившись в этом рабочей, земле, отец у него был, совершенно простым рабочим, столяром, мать тоже была фабричной работницей. И... То есть это никакой династии за ним не стоит? Он вообще из очень скромной семьи, причем, мать переехала в Германию, она немка, но приехала в Германию из... Вроцлава, сейчас это территория Польши, и, в общем-то, он подслужил службу, по-моему, в военно-воздушных войсках Бундесфера, и вот уже с 1975 года, в возрасте 19 лет, он стал членом социал-демократической партии. В общем-то, он был такой очень современный молодой человек, он тогда увлекался джазом. Он, кстати, увлекается джазом по сей день. Он тогда немножко играл в футбол, а еще больше был болельщиком футбола. И по сей день он ярый футбольный болельщик. А джазовая музыка у него, по слухам, все время так негромко играет в кабинете, где бы он ни работал, в каком бы офисе он ни сидел. Такой джазист по жизни. Вот. И он, в общем-то, не сразу решил становиться политиком, потому что его привлекала архитектура, журналистика, он там практиковал, что-то там писал. Но в итоге он все-таки выбрал такую, многие таким путем идут, такую надежную профессию юриста. И он понимал, что, будучи человеком, который вот только-только выбивается в люди из скромной семьи, ему нужна была профессия, как он рассчитывал, которая обеспечит ему, как минимум, приличную зарплату. Юристы, как правило... Без куска хлеба не остаются. Ну да, это именно так. Он учился в Германии в университете Гессена, право, политологии, проводил какую-то стажировку в юридических конторах, ему было немножко там скучно, его тянуло на большие дела, и научная работа его не очень привлекала, поэтому он все время...